Часть вторая. Двигающаяся штора. Внезапно со стороны дороги появился Люкас и подошел к Мегре. Комиссар поставил чемодан на землю и протянул ему руку. В этот момент послышался пронзительный гудок, и машина на полной скорости пронеслась мимо полицейских настолько близко, что чемодан отбросило на 3 метра. Мегре поморщился. И много здесь таких. Это первое. Могу поклясться, что она метила в нас. В окне виллы Мишене дрогнула занавеска. Можно ли здесь переночевать? В Арпажоне или в Авренвилле? Авренвиль ближе, но мы сможем найти там только деревенский постоялый двор. Отнеси туда мой чемодан и сними комнаты. Ничего не случилось? Ничего. За нами наблюдают из окна виллы. Это мадам Мишене. Я ее только что посетил. Довольно объемистая брюнетка, у которой должно быть не очень покладистый характер. Тебе известно, почему это место называется перекрестком 3 вдов? Я навел справки. Из-за дома Андерсона. Он существует со времен революции. Раньше на перекрестке стоял только этот дом. В последний раз, лет 50 назад, в нем жили 3 вдовы, мать и 2 дочери. Матери калеке было 90 лет, старшей из дочерей 67, а младшей 60. 3 старые маньячки были настолько жадны, что не делали никаких покупок, а питались продуктами со своего огорода и птичьего двора. Ставни никогда не открывались, и порой неделями их никто не видел. Старшая дочь сломала ногу, так об этом узнали только тогда, когда она умерла. Странная история. Однажды довольно долго не было слышно ни малейшего шума, никакого движения в доме 3 вдов. Ну, люди начали судачить. Мэр Авренвилля решил посмотреть. Их нашли мертвыми, всех 3. Они пролежали не менее 10 дней. Мне сказали, что в то время газеты много писали об этом случае. Местный учитель, увлеченный таинственной историей, написал даже книжонку, в которой предполагал, что девица со сломанной ногой из ненависти к сестре, еще довольно бодрой, отравила ее, а заодно и мать. Вскоре же умерла и сама вблизи 2 трупов. Она не могла двигаться, чтобы себя накормить. Мегре внимательно посмотрел на дом, затем бросил взгляд на новую виллу Мишене, на еще более новый гараж, на машины, мчавшиеся по центральной магистрали со скоростью 80 км в час. «Сними комнаты, потом возвращайся ко мне». «Что вы собираетесь делать?» Комиссар пожал плечами и пошел к воротам дома 3 вдов. Широкая аллея открывала с одной стороны подъезд к крыльцу, с другой — к гаражу, устроенному в старой конюшне с черепичной крышей. Никакого движения. Вечерело, лошади пересекали дальнее поле, возвращаясь на ферму. Мегре увидел невзрачного человека в фуражке и с трубкой в зубах, который прогуливался по дороге, засунув руки в карманы фланелевых брюк. Ну, как принято обычно в деревне между соседями, он запросто подошел к Мегре и заговорил: «Вы ведете расследование?» «Я хозяин гаража на перекрестке, я вас издали заметил». «Наверняка старый боксер», — подумал Мегре, глядя на разбитый нос и следы от ударов кулаков на лице. Голос был хриплым, вульгарным, протяжным, но самоуверенным. «Что вы скажете об этой истории с автомобилями?» Хозяин гаража засмеялся, обнажив золотые зубы. «Если бы не было покойничка, я нашел бы это приключение уморительным. Вам этого не понять. Вы не знаете типа напротив. Мусью Мишоне, как мы его зовем. Господин, который не любит фамильярностей, носит высокий престижной воротничок и лакированные ботинки. А мадам Мишоне, вы ее еще не видели? Ха, эти люди требуют чего надо и не надо. Приводят жандармов, потому что автомобили производят много шума, когда останавливаются у моих бензоколонок». Мегре смотрел на своего собеседника спокойно, не ободряя, но и не обескураживая его. Проехал автомобиль булочника, и человек в домашних туфлях крикнул: «Привет, Клемент! Твой гудок починен, тебе остается только взять его у Жожо». Он снова повернулся к Мегре и предложил ему сигареты. Несколько месяцев он только и говорил, что собирается купить себе новую колымагу. Надоел всем торговцам автомобилями, в том числе и мне. Он требовал скидки. Заключал с нами сделки. Кузов автомобиля был для него либо слишком темным, либо слишком светлым. Он хотел бордо, но не слишком бордо, и все-таки оставалось бордо. Короче, кончилось тем, что он купил автомобиль у одного коллеги в Арпажоне. Ну, согласитесь, ведь можно подохнуть от смеха, найдя его несколькими днями позже в гараже трех вдов. И я бы дорого заплатил, чтобы посмотреть на нашего голубчика, когда утром он увидел эту старую развалину на месте шести цилиндров. Жаль, покойник портит все. Послушайте, когда будете проходить мимо, может, зайдете к нам выпить стаканчик? На перекрестке нет бистро. Со временем будет. Я подыскал одного славного парня и финансировал его. Он протянул руку Мегре, произнес «до скорого свидания» и удалился тем же шагом. Потом остановился, чтобы поговорить с крестьянином, проезжавшим мимо на двуколке. Мегре подошел к особняку трех вдов и дернул за шнур, висевший справа от калитки. Низкие резонансы бронзы завибрировали в саду, но за ними последовало довольно продолжительное молчание. Дверь подъезда не открывалась, хотя позади дома под ногами заскрипел гравий. Наконец Карл Андерсен подошел к воротам, открыл входную дверь и наклонил голову. «Я сомневался, что вы придете. Я полагал, что вы захотите осмотреть гараж». На нем был все тот же костюм, что и на набережной Орфевр, элегантный, но уже лоснящийся. «Ваша сестра здесь?» «Да. Мне бы хотелось повидать ее». «Легкое замешательство. Соблаговолите следовать за мной? Вы позволите показать вам дорогу?» Андерсен толкнул стеклянную дверь, и Мегре последовал за ним в большую гостиную, погруженную в полумрак. «Я позову сестру», — произнес Андерсен, не зажигая света. Казалось, он даже не заметил, что наступил вечер. Мегре, оставшись один, медленно прохаживался по комнате. Он остановился перед мольбертом, на котором лежал кусок ткани. Это был эскиз, странный, но смелый рисунок в стиле модерн. Сумерки сгущались. В доме было очень тихо. В дверях остановился Карл Андерсен. Он молчал, лишь белые руки выдавали его волнение и нервозность. Легкое скольжение по лестнице. «Моя сестра Эльза», — наконец произнес он. Она приближалась. Ее контуры были неясны в полутьме. Она шла как героиня фильма, или лучше, как идеальная женщина из юношеской мечты. Ее платье, было ли оно из черного бархата? Было ли оно более темным, чем все остальное, чтобы подчеркнуть контраст, глубокий и прекрасный? Еще немного рассеянного света сконцентрировалось на ее светлых и легких волосах, на матовом лице. «Мне сказали, что вы желаете поговорить со мной, комиссар». Акцент чувствовался больше, чем у Карла. Певучий голос понижался на последних слогах. Брат держался возле нее, как раб, около своего господина, которого он обязан защищать. «Сигарету», — сказала она, поворачиваясь к брату. Он поспешил, взволнованный, неловкий. Она взяла со столика зажигалку, чиркнула, и на мгновение красное пламя сразилось с темной голубизной ее глаз. После этого мрак сделался еще более чувствительным, настолько чувствительным, что комиссару стало не по себе, и он начал искать выключатель, но, не найдя, пробормотал: «Могу я попросить вас зажечь свет?» Сцена носила слишком театральный характер. Театральный? Скорее, слишком таинственный, как запах духов, который наполнил комнату с появлением Эльзы. Этот акцент, безукоризненная корректность Карла и его черный монокль, омерзительная смесь роскоши с обветшалостью, вплоть до платья Эльзы, которое не было предназначено ни для улицы, ни для театра, ни для выхода в свет. Покрой был простым. Ткань облегала фигуру, закрывала шею, оставляя открытыми только лицо и руки. Андерсен наклонился над столом, снял стекло с одной из трех старых керосиновых ламп. В углу гостиной появился легкий свет. Эльза стояла у одного из кресел в стиле ампир и курила. «Ваш брат, мадемуазель, утверждает, что он ничего особенного не слышал в ночь с субботы на воскресенье. Кажется, у него очень крепкий сон. Очень», — подтвердила она, выпуская струйку дыма. «Вы тоже ничего не слышали?» «Нет, ничего особенного. Наш дом расположен на главной магистрали. Движение не прекращается даже ночью. Ежедневно с 20:00 вечера грузовики направляются к рынкам, и от них много шума. К тому же в субботу проезжали туристы, направлявшиеся к берегам Луары и Солонь. Наш сон был прерван шумом моторов, скрипом тормозов и криками. тон, полный неги, слишком сладострастный. Однако Эльза не вела себя вызывающе, она оставалась простой в своих жестах и в поведении, но эта простота не та, которую требовала данная обстановка. Комиссару понятнее были три старухи и их чудовищные страсти. «Позвольте мне осмотреть дом». Никаких колебаний ни у Карла, ни у Эльзы. Он поднял лампу, а она уселась в кресло. «Если желаете, следуйте за мной. Я полагаю, что в основном вы проводите время в этой гостиной». «Да, здесь я работаю». «У вас нет прислуги?» «Вы знаете, сколько я зарабатываю. Слишком мало, чтобы позволить себе держать прислугу. А кто готовит пищу?» «Я». Это было сказано просто, без стеснения. Двое мужчин достигли коридора. Андерсон толкнул дверь, протянул лампу по направлению к кухне и сказал едва слышно: «Извините за беспорядок». Здесь был больше, чем беспорядок. Здесь была грязь. Спиртовка залита закипевшим молоком, на столе, покрытым куском клеенки, соус и жир, куски хлеба, остатки эскалопа на сковородке, стоявшей тут же на столе, в раковине грязная посуда. Когда они снова вышли в коридор, Мегре бросил взгляд в темную гостиную, где все еще мерцала сигарета Эльзы. «Мы не пользуемся ни столовой, ни маленьким салоном. Они находятся в передней части дома. Хотите посмотреть?» Лампа осветила довольно красивый паркет, сложенную в кучу мебель, сваленную на пол картошку. Ставни были закрыты. «Наши комнаты наверху». Под ногами заскрипели ступеньки, запах духов становился все сильнее. «Вот моя комната». Простой волосяной матрас, положенный на пол, изображал диван. Простенький туалетный столик, большой гардероб в стиле Людовика XV, пепельница, полная окурков. «Вы много курите?» «По утрам в кровати, когда читаю. Возможно, до 30 сигарет». Перед дверью напротив он остановился и быстро произнес: «Комната моей сестры». Повернув ручку, Мегре толкнул дверь. Запах духов в комнате был настолько сильным, что защипало в горле. Андерсон нахмурился, но не вошел, а продолжал держать лампу перед открытой дверью. Комиссар почувствовал себя будто в теплом и нежном оазисе. Паркет устлан шкурами животных. Великолепная шкура тигра служила ковриком у кровати. Кровать из черного дерева покрыта черным бархатом. На бархате смятое шелковое белье. Незаметно Андерсон с лампой удалился вглубь коридора, ну и Мегре последовал за ним. «Есть еще три небольшие комнаты, но только комната вашей сестры выходит на дорогу». Карл не ответил, указывая на узкую лестницу. «Служебная лестница. Мы ею не пользуемся. Если хотите посмотреть гараж...» Они спустились в гостиную и увидели растянувшуюся в кресле Эльзу. Она с безразличным видом посмотрела на мужчин. «Карл, вы не предложили чай комиссару?» «Спасибо, я никогда не пью чай». «Я сама хочу. Вам виски?» «Ну же, Карл, я прошу вас». Смущенный и взволнованный Карл поставил лампу и зажег маленький нагревательный прибор, который находился под серебряным чайником. Мегре никак не мог объяснить появившееся у него чувство тревоги. Атмосфера в целом была интимной и беспорядочной. Огромные цветы с фиолетовыми лепестками распускались на мольберте. «В общем, — заговорил он, — кто-то сначала украл машину Мишене, Гольдберг был убит в этой машине, затем ее пригнали в ваш гараж, а ваш автомобиль был припровожден в гараж страхового агента». «Это невероятно, не правда ли? Мой брат утверждал, что нас обвинят в преступлении, потому что убитый был обнаружен в нашем гараже. Он решил бежать. Лично я не хотела. Если бы мы в самом деле убили, у нас не было бы ни малейшего интереса к...» Она остановилась, ища глазами Карла, который рылся в углу. «Ну что же вы ничего не предлагаете комиссару?» «Простите, я обнаружил, что больше нет». «Вы правы, все такой же. Ни о чем не думаете. Придется вам извинить нас, мсье Мегре. Мсье Мегре, мы редко употребляем алкогольные напитки». В парке послышались приближающиеся шаги, и Мегре узнал бригадира Люкаса.